Глава восьмая. Формула. «Добрый вечер, я диспетчер. Зови меня старый. Как поняла, прием». Варвара посмотрела на глазки ДПРа и кивнула, не особо понимая, что должна ответить. Ус, он же старый, уверенно сел на место оператора, и вместо того, чтобы таращиться на Варвару на фоне романтичного ночного неба, задвигал башенками робота, высматривая интересующие его пункты. Молодому объяснять, что к чему и почему, было некогда. Да и понятно было, что молодой тут в силу чувств вообще, как говорится, маневром ошибся. То ли дело он и филин, старая гвардия. Не зря ведь говорят, врага в слезах не утопишь. А потому у них, пока не в рядах вооруженных сил, все поставлено для выполнения задач. А какая сейчас задача? Сохранить единственного выжившего гражданского как можно дольше, поскольку этот гражданский способен, а потому с учетом всех обстоятельств обязан. Обязан что? Тут мысль старого немного запнулась. Так долго рассуждать о пространном он не имел привычки. Гуманитарные науки не его сильная сторона. Он больше работал от конкретики. В общем, гражданский обязан. Гражданское лицо Варвара, как ее там, кстати. «Варвара, как тебя по отчеству?» — бодро спросил он, наводя камеры на валяющиеся вокруг палатки мусор. Варвара, которая, разумеется, не следила за мыслью пожилого офицера и вообще не могла понимать, что именно происходит по ту сторону динамиков, была вынута из состояния прострации. «Владимировна», немного растерянно ответила она. «Значит так, Варвара Владимировна, ты сегодня большой молодец. Была». «Спасибо», — кивнула скромно Варвара, невольно перебив офицера. «Но с утра не умылась — это раз. Запасы провианта не проверены и не пересчитаны — это два. Место расположения не прибрано и не рационализировано — это три», — перечислил замечание старый, давая понять, как у него с Варварой будут идти дела. «Ну, я не знала», — опешив от такого наскока, ответила Варвара. «Умыться надо, сама знаешь. Болячка прицепится, а врачей нет. Запасы на сколько дней имеются и какие, знать надо. Тоже понимаешь, важная вещь. А то, что не прибрано, сама посуди. Улетит от тебя бумажечка какая. Так гнус с локтя сюда по ней и придет. Этого нам не надо, тоже понять должна. Вопросы есть?» По-военному, в раз разогнав всю романтику и прочую чепуху, объяснил ситуацию старый. «Там что, в локте гнус есть?» — огорченно спросила Варвара, по-прежнему сидя рядом с роботом, завернутый в расстегнутый спальный мешок. «Он везде есть», — вздохнул оператор. В этот момент филин прошел вдоль стеночки и, одевая очки, подал ему артефакт на кожаном ремешке. Ус кивнул и надел его на шею. «Как мы наблюдали, в каждой деревеньке хоть одна штука да останется. Локоть на несколько тысяч населения был. Сколько и кого там есть или нет, мы не знаем, но проверять сейчас не будем. Возьми фонарик, там должен быть в палатке». И приводи себя в порядок, потом палатку, как дом родной, потом вокруг палатки. Как поняла, Варвара Владимировна?» — спросил он тоном, не предполагающим возражения. «Поняла я», — немного обидевшись, ответила Варвара. Встала и пошла, как есть, делать все то, что надо по пунктам. Ус выключил связь и в полоборота повернулся к филину. «Ну вот так, организуем девку. Сейчас полночи проволандается, пока порядок наведет, заодно и устанет, а там, может, поспит до утра», — поправляя усы, сказал он. «Давай чайку заварим». «Сейчас сделаем, командир», — отозвался филин и охотно принялся наполнять чайник водой, расставлять стаканы и пересыпать сахар. Вся эта процедура была у них отработана и вполне себе в почете. Они часто сидели вдвоем ночью и беседовали о здравом. «Вроде отделались легким испугом, а?» — Спросил Ус касательно того факта, что Варвара все еще жива, и внутри палатки зашевелился лучом небольшой фонарь. «Надеюсь, ума у нее хватит с фонарем наружу не лезть и из рельефа не выходить», — обеспокоился он. «Похоже, что деревенская она, сообразит небось. Видишь, и не хнычет вроде. Папку-мамку не зовет. А так тронь, небось, разревется», — ответил Филин, протирая стакан тряпицей, как заправский бармен. «Да, ей только делом сейчас заниматься. Завтра как встанет, дай ей разнарядку, пусть робота нашего почистит, ходовую проверит, непонятно, что с ней. Заклинит, сотрет, растянется, разуемся посреди дороги и поминай, как звали», — распорядился Ус. «Есть дать разнарядку», — негромко подтвердил Филин, включая чайник. Электричество у них было от огромного генератора, стоящего на два этажа ниже. Вообще, данное убежище, по мнению Филина, было какое-то недоразумение. Ни запасного выхода, ни нормальных удобств, ни карты помещений. Оно больше напоминало утопленную в земле башню. Не очень было понятно, как тот генератор, размером почти с эту комнату, затащили внутрь. И вообще, то место, где они находились, больше всего и напоминало некий запасный выход или подсобку от большего убежища где-то далеко. На это также указывал и генератор, запитывающийся от неизвестно где находящейся емкости. Генератор выдавал значительную мощность, а уходящие толстые кабели, вмурованные в бетонную стену вместе с трубами подачи воздуха и уходящими в стену трубами выхлопа, также указывали, что их местоположение всего лишь технический тупичок для обслуживающего персонала. В общем, их чайник и два операторских поста, из которых за ненадобностью один был отключен, это совсем не то, что могло хоть как-то подгрузить работающую круглосуточно внизу махину. Оператор удовлетворенно наблюдал, как Варвара вышла за палатку, погасив фонарь и присев, скрылась за палаткой. «Надо ей шлем найти, что ли?» – почему-то предложил Филин. «Зачем?» «Безопаснее. Она же на мотоцикле все-таки. Потом Гнус, наверное, если издалека смотреть будет, может и не поймет, что это здоровый человек. Ну и перчатки, соответственно, руки скрыть». Филин вздохнул. Чайник начинал пыхтеть, поднимая температуру. Оба вслушивались в его пение. Воды тоже было достаточно. Краны с хорошей пресной водой на каждом этаже, электричество, инфракрасные обогреватели, старые, правда, но исправно работающие. Несколько огромных ящиков провианта, просторный санузел со смывом. Мусорно, правда, но с этим они более или менее справились. Запихали кучу пустых ящиков, обломков, схватившихся цементных лепешек и прочего в отдельную комнату и заперли все. Наблюдая округу и охраняя вверенный объект, действительного предназначения которого они и не знали. Словом, живи не хочу. Но одно лишало все это первоначального смысла. Отправлять результаты своих наблюдений было некуда. Не принимал командный центр вызовов и сам не отзывался. Наконец, чайник закипел. Филин разлил кипяток по стаканам и с руки насыпал гранулы чая в каждый. «Наверное, быстро ехали. Ветер след снес», — предположил Лус, опустив две ложки сахара в стакан и тихо размешал личной длинной ложкой с вензелями. Филин, сделав то же самое, только громче, перехватил стакан покрасневшего чая через тряпицу и громко отхлебнул кипятка, не дожидаясь, пока сахар, крутящийся на дне, растворится. «Не верю я в эту фигню, что Гнус нас по запаху находит», — сказал он. Отыскал глазами пачку печенья, которая не сильно отличалась от галет по своей твердости, но все равно это было печеньем. Достал и с треском надкусил. «По-другому они нас понимают, не по запаху». Оба замолчали. Варвара с чем-то там крутилась в палатке. Фонарик несколько раз, дрожа, уперся в наклонный потолок, затем упал, чем вызвал одновременную остановку челюстей у обоих операторов. но после того, как был поднят и перенаправлен в другое место, движение челюстей продолжилось. Ус тоже жевал печеньку, но поскольку он предварительно смочил ее в стакане с чаем, борьба с ней была упрощена. Не хватало еще того, чтобы кто-то, а именно Гнус, влез к ней в палатку, пока они тут чаевничают. Все-таки лезть на робота просто так, без прямой необходимости, у гражданского Гнуса вроде как замашек не было. А вот Варя, скрытая ото всех палаткой, это совсем другое дело. Наблюдая за перемещением луча по потолку палатки, Филин вдруг сделал вывод. «Вот так они нас видят», — кивнул он на экран. Ус некоторое время смотрел за пятном на палатке, пытаясь понять. Удалось не очень. «Поясни», — заинтересовался он. «Вот ты человека в палатке видишь?» — задал вопрос Филин, поправляя очки. «Нет», — ответил Ус. «Но он там есть?» — дополнил вопрос Филин. «Очевидно, есть», — подтвердил Ус. «Ну вот», — удовлетворенно подытожил Филин, откинувшись назад и смачно прихлебнув уже темного крепкого чая, закинув в рот остатки печеньки. «А-а-а», — протянул, что-то понимая, командир. Некоторое время они молчали, наблюдая, как фонарь сместился к выходу, и Варвара снова вышла на улицу. Она вытащила из палатки пустой деревянный ящик и начала собирать что-то вокруг кострища, укладывая это в имеющуюся тару. «Так ты говоришь», — прищурился Ус, формулируя свои ощущения в слова, «что человек как будто светится для них. Вот мы в укрытии сидим, а над нами свет такой пляшет, как от фонаря, или мы сами фонари?» «Филин, он же дядя Миша». Он же Михаил Юрьевич Збруев проверил зубы языком, прищурившись своим мыслям, но не озвучил пока имеющегося у него мнения, чтобы не дать уважаемому коллеге Усову Семену Аркадьевичу слишком легкой победы над таким непростым ребусом. «Гнус нас как берет?» — спросил Филин. «Через стены, через броню, через метры земли, бетона. Все равно как, правильно?» «А что он берет?» Филин приподнял стакан чая, посмотрел его на просвет и отхлебнул. «А? Это для нас, это всего лишь, как его. Е равно МЦ в квадрате. Для нас всего лишь формула. Ты ведь, Семен Аркадьевич, умный человек. Вон кроссворды за 6 секунд решаешь. Правда, для 5-го класса. Но все равно быстро. Вот что такое Е равно МЦ в квадрате?» «Ну как что? Уравнение в теоретической физике, устанавливающее взаимосвязь между энергией и массой», — ответил Ус. «А-а-а», — снова начало доходить до него что-то. «Энергию в виде света нашу он видит, ты хочешь сказать? Связь между энергией и массой. Мы массу теряем, а они энергию обретают. Так?» «Хм». «Для нас это формула», — кивнул Филин. «А для них это конкретное физическое явление, которым они умеют пользоваться. Мы, правда, тоже умеем этим пользоваться, но только через желудок». В подтверждении он приподнял свой стакан с остатками чая. «Он теряет массу, а мы получаем энергию. Но они умеют делать это без всяких посредников. Мы для них стакан, а внутри нас чай. А может быть, мы для них как эскимо на палочке. Эскимо съели, а палочка осталась. Ам и нет эскимо. Палочка только сухая и черная. Ам и нет травинки. Ам и нет букашки. Ам и нет человека. Смекаешь?» «То есть это другой процесс пищеварения, ты хочешь сказать?» — спросил командир. «Другой принцип пищеварения», — поправил Филин. «Другой принцип пополнения энергии. Недобровольный, сам понимаешь. В природе нет таких организмов, которые добровольно бы свою энергию отдавали, не требуя ничего взамен. Тут Гнус отбор жизни очень гуманно производит. Страшно от такой гуманности. Весь мир под этой гуманностью в черное сворачивается», — заметил Ус. «Ну», — Филин вздохнул, запуская руку в пакетик с печеньками, твердость которых была на уровне пересохшего Бородинского. «Гуманность – дело относительное. Вон вспомни, как лев добычу умерщвляет. Душит до смерти. Гуманно? Или гиена? Та вообще из живого потроха вытаскивает. Даже душить не планирует. Неприятно, но закон природы. А гнус что? Раз всосал, что ему надо, а человек где шел, там и упал. Если с этой стороны посмотреть, то гуманнее, чем гиена. Так если подумать, то гнус хороший у тебя получится», — хмыкнул в седые усы командир. «Да куда уж лучше», — мрачно заметил Филин, придирчиво осматривая квадратную печеньку, видимо, для очередной схватки с нею. Попробовав ее на зуб, он пристукнул ею о край стакана, прислушиваясь к звуку. Звук получился звонкий. Очевидно, тут Филин оттачивал какое-то свое мастерство определять твердость печеньки по звуку удара о стакан. «Ну так», — вернулся к теме командир, кинув взгляд на палатку, отображаемую на мониторе. «Вот они, стало быть, и видят нас так, через стены», — тихо проговорил Усов. «Получается, мы своим светом, или что они там видят, через стены себя выдаем?» Оба сделали по глотку, несколько ошеломленные своим открытием. Филин прочистил горло. «Ты знаешь, Аркадич, я бы даже не стал использовать тут известные нам понятия, типа желудок, свет и все такое, просто чтобы не наводить тень на плетень. Просто очередной раз сделаем очевидный вывод, что они видят нечто, чего не можем видеть мы. Кто чем питается, тот то и различает. Тут у природы полно специалистов. И выводов можно много сделать, но легче и понятнее нам от этого не станет. Только голову забьем. Это просто наблюдение и соответствующие выводы. Ничего принципиально нового». «Опять ни к чему не пришли», — подытожил Ус. «Ну как ни к чему?» Филин придирчиво осмотрел каблуки своих берцев. «Эйнштейн не был первым с этой своей формулой. Есть те, кто до него буквально сам освоил процесс. Вот как мы чайник с тобой кипятим. Собственно, если так посмотреть, мы нигде не были первыми. Первым был он», — Филин указал пальцем наверх. Усов непроизвольно проследил за пальцем, словно его подчиненный указывал на что-то на потолке. Затем, поняв жест, он сокрушенно покачал головой. «Я, может, и глуп, но спорить с тобой не буду», — поднял в восстанавливающем жесте руку Усов. «Ладно», — хитро прищурился Юрич. «А под дичь будешь?» «Под дичь?» — подыграл ему Аркадич. «Под дичь буду». «Федя, дичь!» — провозгласил избыточно громко Юрич, прихлопнув в ладоши. Оба радостно заржали. Дело в том, что спящего, а может быть и разбуженного взбалмошными стариками Мороза, звали Федор. И фраза «Федя, дичь» звучала в этом помещении уже неоднократно, вызывая приступы радости у седых и частично лысых весельчаков. Но поскольку они были в большинстве, старше по званию, Федя, он же Мороз, он же молодой, только открыл глаза, разбуженный этой фразой. Пробормотал что-то невнятное и снова ушел в сон. Чайник закипел вновь, не давая остыть ни старичкам, ни их пытливому уму, ни блестящей от испарины лысине Филина. С коварным бульканьем кипяток был разлит снова по стаканам, а хозяйская рука Филина опытным движением отсыпала правильную горсть заварки в каждый. Теперь и он подождал, пока его чай настоится и станет крепкого и насыщенного цвета. Чай притащил с собой именно Михаил Юрьевич. Зашел напоследок перед отправкой на точку в магазин, где решил на все деньги купить оставшийся любимый сорт, но убегающая от конца света хозяйка с добрым словом отдала ему все запасы бесплатно. Теперь им, практически деткам, скоротать смену-другую с таким продуктом самое оно. И ласковый пот прошибет, и настроение поднимет. Второй стакан пили молча, наблюдая, как Варвара, убрав что-то на улице, хотя им было видно, что не все, оттащила ящик за палатку, Затем она несколько секунд смотрела на робота, словно хотела что-то спросить, но передумала. Филин достал еще одну печеньку и с грохотом разгрыз ее. «Ты бы зубы поберег», — посоветовал ему командир, предусмотрительно размачивая подобный продукт в чае. «А то хрустнет, потом возится с тобой». «Ничего, мне нравится. Зубы они на то и есть, чтобы работать», — отмахнулся Филин. Еще несколько глотков в тишине. Только Ус ждал, когда Филин допьет чай, и он сможет закурить. Юрич не любил, когда запах чая перебивает сигарета. «А как же на запах Гнус реагирует?» — доставая сигарету и не прикуривая, спросил Ус. «Вытяжка-то тоже непонятно куда выходит. По ней нас, как думаешь, найдет?» «Да, тут может быть и проблема», — кивнул Филин. «Мы же дышим. Выдыхаем там кроме газа еще и бактерии, наверное. Может быть, стоит в поле где-нибудь такая трубочка, а из нее светящийся дымок идет. Ну, Гнус так видит, например. Вот по ней может до нас добраться. Через землю-то он тоже, наверное, отследить это может. Так может и пришел уже тогда. Над нами сидит, ждет, когда разойдемся друг от друга подальше». Скорее не спросил, а утвердил Ус. «Да, конечно, наверняка», — согласился Филин и посмотрел наверх. «Вымесок пустопорожний. Глянуть бы, а?» «Думали же уже про это. В нашем квадрате биотанков больше. Еще тогда с авиацией по три штуки за раз наблюдали. Потеряем технику», — возразил Ус. Филин вздохнул. Допил чай, поставил стакан на табурет, который служил им столиком. «Кури», — разрешил он, откинулся на спинку стула, закинув руки за голову и, прищурив глаз, задумался. Было видно, что он очередной раз проматывает варианты, как можно было бы понять, что происходит снаружи, не подставляя робота и не рискуя оставшимися в живых людьми. Выходило по-прежнему, что вариантов не было. Гнус есть почти везде, а волдарница они по характеру движения в подлеске видели сами. Поля все еще не были сожраны и наполовину, а значит противнику незачем уходить полностью с этих мест. Варвара, схватив Яву за руль, потащила ее ближе к палатке, установив недалеко от робота, поставив под боковую подножку кусок чего-то твердого. С поставленными задачами она, судя по всему, управилась достаточно быстро. Еще раз потерявшись в палатке, она вышла, опять со спальником на плечах, и села на стоящую тут канистру. «Дядя Миша!» — шепотом позвала она. «Старый на связи», — отозвался оператор. «А я тут долго буду», — не обращая внимания, что на связи не тот, кого она звала, спросила Варвара. Вопрос был не из легких, а для человека, остающегося по сути в одиночестве, неопределенность – страшная вещь. «Ну смотри, Варвара Владимировна», – начал старый, – «у нас сейчас почти чистое пшеничное поле, процентов на 80. Когда оно начнет чернеть, то есть гнус его подъедать начнет, нам надо будет уйти и на самое черное место встать». Спрятаться там, где ему неинтересно, потому что жрать нечего. Потом подождать, пока он совсем все выжрет, а до этого момента не попадаться ему на глаза. А если попадемся, то в живых не оставлять. А потом только, когда станет понятно, что гнуса тут нет, мы сможем передвигаться и что-то делать. Понятно? Понятно. Тихо и разочарованно ответила девушка. Оба военных сейчас посочувствовали ей. По сравнению с ее положением, они были в совершенно других условиях. Свет, тепло, вода, общение и вот даже печенье. Филин вздохнул. Они не могли заметить, как с той стороны палатки, на их части склона, не спеша, со скоростью ползущего человека, упавшие неубранными и осыпавшие зерно в землю колоски вдруг стали чернеть и крошиться. Убиваемые невидимым, неосязаемым и неотвратимым. Где-то вдалеке ахнул взрыв. Варвара обернулась на звук. Старый и дядя Миша, казалось, не обратили на это внимания. Опять какой-то свежий бестолковый гнус наступил на противопехотную мину. Подходы к данной точке с западной стороны были пересыпаны противопехоткой, поэтому они ехали сюда объездной, а не двинули напрямую. То, что там кто-то подорвался, не меняло ничего по сути происходящего, а только подчеркивало неизбежное. Гнус придет сюда, сегодня или завтра. Одна ночь, один день или два, или полтора часа – это не влияет ни на что. Им, оставшимся в живых людям, некуда бежать, не к кому проситься на ночлег, не от кого ждать действительной помощи. И чем дальше, тем меньше места будет оставаться Варваре в сужающемся круге. «Давай-ка, Варвара Владимировна, не торчи тут, а иди в палатку спать. Там и теплее, и стоит она пониже, труднее заметить тебя будет», — приказал под видом совета старый. «Ладно», — вздохнула Варвара и, пригнувшись, словно это сейчас имело значение, двинулась по указанному направлению. Офицеры молча наблюдали, как Варвара снова влезла в палатку, освещая стены слабым фонариком. Человека не видно за укрытием, которым являлась ткань легкой походной палатки, но факт присутствия человека был налицо. Возможно, и они, сидящие под землей, также очевидны для гнуса. Но их ждут, не спугивая, не подавая признаков своего присутствия. Так же, как и они сейчас наблюдали, внешне не проявляясь, за девушкой 13 лет, чье место было в холодной октябрьской ночи на отшибе безлюдного населенного пункта в покинутой предыдущим наблюдателем палатке. «Так значит, шлем замаскироваться не поможет», — нарушил молчание Ус. «Нет, не поможет», — подтвердил Филин. «Еще один вопрос», — подал голос Ус. «Я понимаю, что вирус нервную систему поразил. Человека в животное дрессированное превратил. Но как человеческий глаз может перестроиться и что-то видеть из того, что ни один прибор не видит? Это же... Откуда вирусу узнать, как хрусталик надо деформировать, или что-то с глазом происходит?» Филин пожевал губами, прикидывая что-то в уме. «Ну так, может, они и не глазами это видят?» «А как?» — спросил Ус. «Ну ты, солнышко, телом чувствуешь? Вот так и они, например», — предположил дядя Миша. «А если солнышко совсем ярко светит и греет, то к нему и надо подселиться. Дети и старики слабоваты, выбирают тех, кто поярче, да потеплее для продолжения рода», — сделал вывод командир. «Выходит так», — подтвердил Филин. «Черные дыры какие-то получается этот гнус», — добавил Ус. «Для нас, для людей». Глядя, как Варвара погасила свет и улеглась, оператор добавил чувствительности внешнего микрофона и прибавил громкость динамиков в комнате. Они уже умели слушать ночь. Могли понимать звуки передвижения валдарнийца, отличали неверные шаги только что очнувшихся, неуверенно топчущихся и демаскирующих себя неуместным шумом. Понимали и фиксировали исчезающие редкие перестрелки и взрывы. Фиксировали на карте точки, где что-то происходило, делали отметки на бумажных картах минных полей и проверяли по возможности происходящее. Пытались слушать эфир. Кто-то из людей все еще был снаружи. Кто-то вычислял и уничтожал альфа-гнус. За кем-то тут непрестанно охотились валдарнийцы. Кто-то регулярно просил помощи в разных квадратах. Кто-то предлагал помощь и укрытие. Отправка поисковых роботов на эти точки стоила им техники, и теперь они не верили никому в эфире. Октябрьская ночь белым мерцанием звезд освещала одиноко стоящую в низинке пшеничного поля палатку, сиротливо стоящий мотоцикл и грубую механическую конструкцию на гусеничном шасси с горбом двигателя. Ползущая далеко по краю поля половинка луны заставляла отбрасывать небольшую тень от человеческой фигуры, залегшей с той стороны холма напротив туристической палатки. Со стороны затаившегося, за его спиной, находился спуск к рукотворному водоему с редкими торчащими из воды палками обломанного камыша, хаотичными рядами мертвых деревьев, частично рухнувших в воду, и несколькими человеческими трупами в военной форме на берегу. Человек, пролежавший до середины ночи на холоде без движения, в конце концов отполз назад к самому водоему. Там он раздел одно из мертвых иссушенных тел военного и одел его одежду на себя, после чего тихо оттащил тощие трупы в воду, где они без всплеска утонули в ледяной ночной воде. Постепенно появляющийся от озерца туман, словно напарник и второй злоумышленник, накрыл воду белым пухом обмана, пряча признаки обитающей здесь смерти.